Super Disco 80 21. Это я не скрою. Буду обнимать тебя каждый день, каждый. каждый час, чтобы казалось тебе это весною, чтобы горели у тебя глаза, чтобы всем было видно, что ты моя, чтобы светила ты как маяк и спасала меня среди моря. Дари тепло твои глаза. Среди толпы у меня есть ты, и ты исполнишь мои мечты. Мне ведь не надо никого искать, и если что, вдруг мне одному поможет искать. Такая страстная, пробудет желание изнутри. Мы вместе празднуем с тобой все праздники, целый мир будет нам завидовать. Ведь у нас крови то, что есть не у многих в любви. Можно было пальцами задеть. хотела только не забыть свои слова. Тонко, вечно рвалась по краю. на тонкие нити тебя пришиваю. Но где было тонко, вечно рвалось по краю. На толстые нити пришью твое сердце. Мы сильнее, и как смотрели мы на нашу звезду, я молю. тук-тук-тук. Думать о тебе заставил. Стоп-стоп, я говорил себе. Стоп-стоп, сам говорил, но не слушал. Что-то так тянуло к тебе. Понял, что тебе я нужен. Вот и лето, я прошу, не дай ответ. Есть она или нет? Ты в активном поиске так много лет. Скажи, любишь или нет? Вот и лето, я прошу, не дай ответ. Есть она или нет? Раскудрявилась повсюду. Жизнь светла и хороша, ведь любовь живет повсюду. Да,